Интерлюдия. В кадре снова Лондон. В небольшом кабинете, без окон, в невзрачном административном здании в центре Лондона, за прямоугольным столом, под низко висящей большой люминесцентной лампой, проходило рабочее совещание, в котором принимали участие три человека средних лет, без особых примет, в одинаково неброских костюмах. The purpose of my visit is to present a required document about Weisberg, which we received this morning from Russia. Цель моего визита — представить необходимые документы о Вайсберге, которые мы получили сегодня утром из России, произнес один из мужчин, протягивая две папки документов двум другим мужчинам. Каждый из мужчин взял по папке и начал молча листать страницы. Это продолжалось минут 10. Неожиданно один из мужчин, видимо, старший по званию или должности, захлопнул папку и воскликнул, обращаясь к своему коллеге. Just think, financing terrorists. He must be arrested immediately. Подумать только, финансирование террора. Срочно арестовать его. Better late than never. Лучше поздно, чем никогда, согласился тот. Таким образом, ближайшая судьба Григория Вайсберга уже была предрешена, поскольку в совещании принимали участие представители трех различных спецслужб Великобритании, которых свело вместе участие в межведомственной рабочей группе по противодействию финансированию террористических организаций, действующих на территории Европы и США.